Она меня искала. Искала, повторяю я, чувствуя себя на редкость тупым. Такое не особо часто случается, а потому поражает новизной. Да, рыжулька краснеет ярко, в цвет своих волос прямо, прикусывает истерзанные за ночь губы, отводит взгляд. Искала. Тогда, зимой, когда в себя пришла в больнице. Спрашивала у Вика, у брата, то есть, поправляется она, и это еще одно доказательство того, что ее брательник, теперь уже полканов СБшный, нифига ей про меня не сказал. И про ситуацию, в которую мы встряли по ее вине, в том числе тоже. Интересно, а ее папаша вообще в курсе про приключения дочки? Что-то мне подсказывает, что нифига. Молчу, пью кофе. Жду. Пусть побольше скажет. Смотреть на нее нереально приятно, и на самом деле разговаривать не особо охота. Потому что есть ощущение, что наше время с ней заканчивается, сыплется песком сквозь пальцы. И не стоит его терять на разговоры. Ну, искала она меня. Ну, ладно. Чего теперь? Я не искал. Я, получаюсь, скот? Или кто в ее глазах? Поэтому так смотрела в самый первый день, когда возле универа столкнулись. И потом эти провокации ее. И беганье от меня после вписки. Ну а сейчас? Сейчас-то чего происходит? Как по тонкому канату иду и понимаю, что малейшее неверное движение — смерть. А потому держу паузу. Жду. Просто, чтобы информацию пособирать. Соломки себе чуток подложить. Вик сказал, что вас допросили, а потом вы с сестрой уехали. Он еще сказал... Тут рыжулька смотрит на меня прямо и жестко. Что ты обо мне и не спросил ни разу. Это так? Черт! Макс, держи равновесие, чтоб тебя! Это не так, малыш, отвечаю я правду. И тоже в глаза смотрю. Будем честными. Пофиг, что канатоходец сейчас свалится с каната. Спрашивал. Мне сказали, кто ты. Чья ты дочь. И посоветовали тебе забыть. Вик посоветовал, сжимает она губки. Так, полкана во врагах я иметь не желаю. Нет, другой какой-то мужик, я не знаю его. А брата твоего я не видел на допросах больше. И ты вот так просто... Опять черт. Ну вот как ей объяснять-то? Ладно, лети, канатоходец. Не судьба тебе попрыгать в воздухе красиво. Малыш, я ставлю кружку на стол, подаюсь к ней, сокращая расстояние. Может, удастся снова действиями забить? Ну вот сама подумай, как я мог тебя искать? Я обычный бармен, никто. Сестра у меня опять же. Она испугалась тогда сильно, переживала. Я узнал, что с тобой все хорошо, что ты пришла в себя и не пострадала. И все. Я вообще не думал, что ты... Нет, я, конечно, про тебя думал. Думал, — эхом повторяет она, внимательно глядя на меня. Ну да, думал. Но я тебя не знаю, и ты меня тоже. И вообще в голову не приходило, что ты меня можешь искать. В голову не приходило, — долетает эхо со дна ущелья. Ну и потом мы друг другу ничего не говорили даже. Мы же чужие. Чужие. То есть тогда были чужие, пытаясь моментально исправить косяк, но ни хрена не выходит. Сейчас-то... Светик резко встает, отворачивается, запахивая халатик. Что в универе забыл? Голос у нее уже другой, серьезный и прохладный. Ну чего, Макс, как тебе полет? Учусь, малыш, хочу быть юристом. Почему вернулся? Почему именно этот город? Да сестренка тут теперь, и я рядом с ней. Ловлю брошенные мне джинсы. Гонишь? Рисую на роже привычную похабную мудацкую усмешку. Ну чего? Ну не умею я про серьезные с девчонками. Сказал херню. Но ведь это правда. Я же не виноват, что она что-то там надумала и искала. Я должен был весь город перерыть, что ли? Нет, в другой ситуации я и мог бы, может быть. Но тогда мне нехерово прилетело во время драки, а потом ее братишка так быстро в оборот взял сучара вместе со своим приятелем, нынешним мужем сестренки моей. Все закрутилось, завертелось, как-то резко не до баб стало. Но потом в моей жизни появился Василич, и потерял веселый рейсер Макс свою волю и жизнь свободную. Сменил это все на служение Матье Родине. Так что у меня очень даже серьезные причины были. Вот только Светочке-конфеточке про них не скажешь. Она хоть и дочь генерала, но лицо гражданское, да и даже если б не гражданское. Гордей, мать его, полкан МВД, уж на что родственничек, так и тот никакой информации по мне не владеет. Не, он знает, что я работаю, знает, под кем я работаю. Но ни сути задания, ни вообще моего места в структуре подразделения не знает. Не в его это все компетенции, не в его власти. Вот и получаюсь я в глазах Светика такой легкий дурак. Девчонку раззадорил, целовал, сражался за нее. Ромео гребаный, а потом даже пока не сказал толком. И ничего не поменяешь, ничего не докажешь. «Гоню», — отвечает она спокойно, швыряет мне футболку и идет за барную стойку, твердо перебирая стройными гладкими ножками. «Тебе пора». «А чего так? Я понимаю, чего так, но хочу от нее услышать. Надоела мне эта недосказанность тупая. Не понравилось что-то?» «Все понравилось. Ты хороший любовник, хотя...» Тут она разворачивается, хмурясь, оглядывает меня, уже успевшего натянуть джинсы. «Мне не с чем сравнивать». «Вот, кстати, вопрос, принцесса», старательно пропуская мимо ушей ее фразочку про сравнение, «потому что дико хочется заявить, что не придется тебе ни с кем сравнивать. Не придется. Забудь, коза рыжая. Почему ты меня пустила? М? Почему я?» «Потому что ты мне нравился», — пожимает она плечами. Отвечает, кстати, даже не задумываясь. Я опять пропускаю мимо ушей уже это ее прошедшее время. Потом, все потом. А сейчас? А сейчас все. Не нравишься. Врешь ведь, принцесса. Оказываюсь к ней очень близко, прижимая к стойке, глажу остренькие соски под шелковым халатиком. «Охереть! Зря штаны натянул. Она дергается, пытается вырваться, но я усмиряю очень быстро. Одна рука на животе, другая под халатиком, пальцами по промежности. Мокрая. Что и требовалось доказать. Звезда ты, Светочка. Звездишь. «Пусти!» — шипит, злится, дергается, упирается попкой мне в стояк, замирает испуганно и возбужденно. А потом стонет, сдаваясь настойчивым пальцем уже внутри, губам скользящим по шее. «Пусти! Ты меня не искал, не думал. С другими бабами, а я как овца. Боже, как стыдно! И теперь тоже!» «Думал, Свет, думал!» Хриплю все ритмичнее, рудая пальцами по уже разведанным сладким точкам, и Света моя искрит в руках, как проводка, током шибает. «Думал, веришь? Каждую ночь. Но ты же такая... Как к тебе подойти? Дурак! Дурак!» Она задыхается, повинуясь жесткому движению ладони, припечатывающему ее к стойке щекой. Я не отвечаю, занят сильно. Вожусь уже застегнутыми штанами, матерясь в голос на собственный идиотизм. На кой хер ширинку застегивал? «Дурак! Я тебя как увидела возле универа. Ты, сука, с бабами. Да еще и с несколькими. Кобель!» «Да нифига я не кобель, Светик!» Пыхтение и нервные дергания одной рукой заевшей молнии наконец-то приносят результат. Расчехляю члены сразу, без предупреждения, в нее. «Да!» Стонем уже оба от кайфа невозможного. Она такая классная внутри, тугая, горяченная, как печка. Облизываю пальцы, побывавшие в ней. Вкусная еще. Очень вкусная. Светик вскрикивает на каждый мой толчок и все говорит, говорит, говорит. «Кобель, то с одной, то с другой. Макс, ай!» «Они сами, Свет, ну просто разговариваю. А ты с красом лапал тебя, сука, ноги вырву ему!» Сатанею, ускоряюсь, радуясь, что стойка нормально прикреплена к полу, и Светик моя зафиксирована. «Из-за тебя!» — стонет она, поворачивая ко мне голову, смотрит своими зеленущими ведьмовскими глазами, доводит просто. «Из-за тебя! Чтоб посмотрел! А ты... Ах! А я убью, если увижу!» После этого переговоры заканчиваются, потому что башку застилает марево красное, и соображать уже не получается. Подхватываю ее под животик и вбиваюсь уже бешено, со всей силы. Света кричит протяжно и сладко, сжимает меня внутри бешеной пульсацией. И нет, я не успеваю вытащить. Самое это сладкое — кончать в любимую женщину. Вот я скот, конечно.